Ну вот сегодня я буду говорить о самых сложных вещах в моем курсе. Да, это философия Анри Бергсона, вот в самой значимой и важной ее части, да, изложенная в двух, на мой взгляд, в двух главных его работах, «Опыт о непосредственных данных сознания», ну, я о нем чуть-чуть сказал, ну, так, в очень общем виде, а сейчас конкретный разговор будет. Так вот, «Опыт о непосредственных данных сознания» и «Книга материи и память». Ну, вот это, наверное, главная книга Бергсона. Более того, я рискну утверждать, что, может быть, это вообще главная книга философии 20 века. Но это мое субъективное мнение. Понятно, я увлечен Бергсоном, и считаю, что он так вот, наверное, может быть даже главный мыслитель 20 века. Кто-то не согласится, но вот мое мнение такое. Да. По крайней мере, вторая известная книга 20 века, которую более принято называть главной. А, кстати, какая? Вот как вы думаете? Вот общее мнение. Главная книга философская 20 века. Есть такое убеждение, но вы как бы не философы, наверное, поэтому... Да нет, ну Вингенштейн это только в англоамериканских. Да, там назовут, но в Европе в остальной вряд ли. Ну, это Хайдеггер, «Бытие и время». Вот, согласились, да? Да. Ну, вот я просто думал, что вы назовете. А что конкретно у Хайдеггера? «Бытие и время». Нет, «Бытие и время». Нет, если Хайдеггер, то «Бытие и время», конечно, это его главная книга, да? Так просто я хотел обратить внимание ваше на то, что на название «Бытие и время», а Бергсон – «Материя и память». Это ровно то же самое. То есть я утверждаю, и дальше я, может быть, об этом скажу. Если не скажу, можете вопрос задать, да, потому что это все-таки для меня не главное, но это важно, да, что, по сути, это просто одна и та же концепция, выраженная разным языком. Но Бергсон ее написал в 1897, а Хайдеггер в 27-й, по-моему. То есть 30 лет разделяет, да, эти книги. То есть, конечно, Бергсон уже был фантастически известен, его концепция памяти и сознания была известна, поэтому, ну, кто-то скажет, что все-таки разные, но вот я убежден, что это одна и та же концепция, да, просто очень разным языком выраженная. Ну, дальше, может быть, об этом мы поговорим. Но сначала вот давайте тогда теперь последовательно уже вот в прошлый раз я так в общем плане наметил вот эту тенденцию, да, что Бергсон, и с этого тоже начну, с повторения, как всегда, главного тезиса, на котором я закончил, что, по сути, Бергсон, на мой взгляд, это завершитель вот этой традиции, о которой я говорил, традиции мистического пантеизма, да, но это не устоявшееся название, но мне оно нравится, в принципе, оно используется, поэтому оно вполне законно, мистический пантеизм, да, который идет, ну, если уж совсем, как бы, истоки древние, то от Платона, но от Платона это так все-таки условно, скорее Плотин. Да, вот Плотин это уже буквально. Да, и, кстати, Бергсон изучал Плотина и читал лекции. Там, и Франк, например, русский философ, который к этой традиции тоже принадлежит, на Плотина ссылается. То есть Плотин, вот, безусловно, здесь источник неоплатонизм и Плотина, философия Плотина. Затем Николай Кузанский, затем, ну, наверное, Лейбниц, если прочертить так через всю историю философии эту традиции, это Фихте, Шеллинг, о которых я говорил в прошлый раз, да, а Шопенгауэр, безусловно, ну и вот Бергсон, да, то есть вполне такая логичная, как бы, линия выстраивается, которая, на мой взгляд, им и заканчивается, да. Ну, это вот как бы общее, но отличие Бергсона в том, что, конечно, он вот некоторые детали, которые никто никогда под вопрос не ставил, не разъяснял, вот он действительно виртуозно совершенно как бы описал, да. И самое главное, что он-то, безусловно, поставил в центр своих рассуждений научное познание, да, то есть вот нашу тему, да, то есть он, казалось бы, мистический пантеизм, да, метафизика такая, в общем, концентрированная, далекая от науки, даже, может быть, враждебная, вот в варианте, там, не знаю, Шопенгауэра, просто враждебная науке даже немножко, а вот у Бергсона наоборот, он постоянно апеллирует к науке, отталкивается от науки, более того, это вот очень важный тезис, который, собственно, ну, вот в рамках курса, который вот здесь замыслен, да, вот этот, посвященный науке, это просто, может быть, даже главный тезис, да, он утверждает, что если наука хочет выйти из кризисного положения, она вот ту самую философию, которую я буду рассказывать, ну и которую вот он излагает, прежде всего, вот в этих двух работах, она должна внимательно воспринять, учесть и измениться в соответствии с этой философией, да. Поэтому вот как бы здесь как бы вот самый главный тезис и будет сформулирован. Как же должна измениться наука, если она хочет стать по-настоящему адекватный, по-настоящему согласный, ну, вот с этой философской традицией, если признать эту философскую традицию наиболее правильной, как бы, как, ну, я все время это утверждал, да, это как бы теперь уже для меня постулат, который я даже не буду еще раз доказывать, да. Ну, теперь вот это такая общая канва, да, вот Берсон как завершитель этой философской традиции очень важный, да. Теперь конкретно о работах, да, давайте начну вот с этой работы и уже переопущусь буквально в эту работу, потому что, конечно, проблема понимания многих работ философских, да, ну вот в данном случае этой работы, заключается в том, что, конечно, та конкретная проблема, которая вот ставится, вот если откроете, вы начнете читать, да, вы никакого там мистического пантеизма от первой до последней страницы не найдете, то, что я говорю, да, совсем другая проблематика, да, то есть всегда философ какую-то конкретную проблему выставляет, да, ее решает, но надо видеть, что она вот все-таки в более широком контексте работает. Так вот, какая проблема конкретная здесь? Это попытка понять, правильно понять сущность человека и сущность нашей внутренней духовной жизни. Вот, непосредственно, да. И это в значительной степени связано и вот с рассуждениями тех немецких философов, о которых я говорил, неокантианцев, да, потому что они выдвинули, в частности, идею о том, что вот психическая жизнь, духовная жизнь человека, она отличается от физической, да, и даже, ну, вот, это, вот, вот эту идею я не передавал, это у Виндельбанда она появилась, по-моему, впервые такое, что, вообще говоря, надо вот, как бы, все науки делить на науки о природе, науки о духе, да, ну, вот то, что у Рикерта там природа и история, да, по-другому как бы Виндельбанд называет науки о природе и науки о духе. Да? То есть, вот эта сама идея о том, что наша духовная жизнь чем-то отличается от физической, она в это время как бы таковой актуальной является. Но в это время одновременно развивается классическая психология. Да? То есть, вот если говорить уже непосредственно о науке, а наука-то того времени, вот в этом смысле, что говорит? Она говорит совершенно определенные вещи. Более того, вплоть до наших дней психологи считают, что именно в то время, вот в конец 19 века, ну, точнее, это примерно с 60-х даже годов, то есть, раньше даже, 60, первые работы Вундта, по-моему, аж в 60-е годы 19 века появились, да? Вильгельм Вундт появляется. Известнейший английский философ-ученый немецкого происхождения, да, который, вот, по сути, создает, как, ну, как сейчас считается, он классик, классическую психологию. Да, то есть, психологию, то есть, науку, которая, наконец, ставит на научные рельсы познание внутреннего мира человека. Да? То есть, наука... то есть, если вот какие-то философы говорят, да, ну хорошо, вы познаете природу, но внутренний мир человека вы не можете познать, да? Вот наука отвечает совершенно определенно. Можем. Да? И вот как бы появляется классическая психология. Более того, она очень четко свои основы. Действительно, Вундт в этом смысле, он не только ученый и философ, поэтому он очень четко действительно фиксирует все основополагающие принципы и создает действительно такой очень капитальный базис вот этой новой науки, психологии. Да? И, собственно, вот моя мысль такая, что, по сути, Бергсон... вот этой работы, опыт о непосредственных данных сознания, он отвечает на вот этот вызов, если хотите. Да? Поэтому здесь непосредственно, да, вот, вот как бы продолжающееся развитие ну, вот этой классической парадигмы науки, основанной на представлении о том, что человек познает мир, да, как картину, да, и вот даже, и даже себя самого, даже психику, даже внутренний мир он познает. И вот, по сути, ответ Бергсона. Да? Ну, для того, чтобы понять смысл этого ответа, потому что, повторю, здесь некие конкретные вещи он разбирает, да, а надо понять, почему именно эти конкретные вещи, например, ну, вот сейчас я с этого и начну, он разбирает, например, статус числа, что такое число, да, или статус измерения, как мы измеряем мир, да, почему именно эти проблемы, а потому что, вот, вот для того, чтобы это понять, нужно обратиться как раз к основам вот этой классической психологии, да, на каких основах она была как бы построена Вундтом, да, ну, и его продолжателями, соратниками. Ну, совершенно условно я выделяю 4 принципа. Да, просто я выделяю те принципы, их может быть больше или меньше, да, но это действительно основные принципы, во-первых, а это принципы, против которых Бергсон, по сути, полемизирует. Да, поэтому они нам интересны именно как вот те, которые, по крайней мере, для Бергсона оказываются наиболее принципиальными в этой линии развития науки, и которые вот он, ну, и в этой работе, в первой и в материи памяти как бы критические возражения выстраивает. Да? Какой самый главный? Вот это действительно самый главный принцип классической психологии. Да? Ведь классическая психология попыталась построить вот эту науку о внутреннем мире по аналогии с науками о природе. А в науках о природе какой главный метод? Это анализ. Да, природа распространена в пространстве, мы ее делим на части, мы эти части можем познать, и из частей составляем целое. Аналитический метод. Да, анализ, аналитический метод – это метод познания сложного через части. Вот, если в самом общем виде один из ключевых методов научного познания обозначит, это аналитический метод. Метод разложения сложного целого на части, познания частей, дальше снова сложение этого целого из уже познанных ясных частей. Да? И вот, собственно, главная идея Вундта состояла в том, что к психической жизни этот метод полностью применим. Да? И он много сил посвящает доказательству этого пункта, но я не буду, я просто на наглядных примерах покажу. Да? Действительно, если начать просто с самых элементарных наблюдений, тем более Бергсон к этому и будет апеллировать, к непосредственному наблюдению. Давайте посмотрим внутрь себя, и что мы там найдем. Да? Ну вот я простой пример привожу. Вот я посмотрю внутрь себя, что я в себе нахожу. Да? Мысль о Бергсоне и Вундте. Да? Например, чувство голода, если голодный, не голодный. Это просто для примера. Да? Какое-нибудь недовольство там, своими студентами, которыми только что я плохо лекцию протянули, они плохо отвечали мне там, да. То есть, ну, понимаете, да, там желание, там вот я что-то там хочу сделать завтра, куда-то поехать, вот это желание, предвкушение, да. Мы очень четко в себе самом, начиная себя пытаясь понять, выделяем разные слагаемые нашей внутренней жизни, да. Но это, конечно, что это означает? Так это означает, что давайте тогда вот этот принцип сделаем, поставим на научную основу, да, обобщим все эти опытные данные и представим, из чего состоит внутренняя жизнь, разберем на части, да, каждую часть опишем, да, дойдем до элементарных параметров, а потом прекрасно сложим и опишем себя через это естественное, аналитическую сумму, да, в итоге. Да? Вот, это главный принцип. То есть применимость метода анализа к внутренней жизни. А метод анализа – это метод разложения на части. Да? Это первое. Второе – это более сложная и более спорная вещь. Да? Возможность измерения. Да? Наука невозможна без измерений, без количественных соотношений. Да? Это более сложно. Да? И здесь так простого примера не привести. Да? Но вот это объясняет, почему в книге Бергсона вот этот опыт о непосредственных данных сознания, самая странная для философа часть, как раз вот философ, пролистав, он просто эту книгу в сторону отставит. Потому что в одном месте там аж огромное количество формул, рисунков там. То есть, в общем, просто какая-то такая психофизика излагается там, на протяжении 20 страниц. Да, я помню, когда первый раз читал, меня разочарование постигло. Неужели я философскую книгу собираюсь читать? Неужели я это буду разбирать там, да? Там глаз видит серое, вот это так. Ну, потому что он пытается опровергнуть вот то, что называется психофизический закон, там один Фехнера, еще в середине 19 века давно открытый. Да? Дело в том, что появилась психофизика, так называемая, которая попыталась явление психической сферы, да, полностью отождествить физическими и применить к ним способ измерения. Да? Ну и повторю, не буду детально, а Бергсон очень детально, и вот эту часть, по-моему, вообще никто, кто читает Бергсона, сейчас не разбирает. Да? Я попытался разобрать тоже, с трудом это сделал, но это вообще не нужно оказалось, потому что это абсолютно дополнительная часть, вот это его подробный разбор этой психофизики, зачем он это делает, до конца не ясно. Но чтобы опровергнуть ее, но он более общее опровержение дает, чем те конкретные, которые он делает на основании такого детального разбора. Это дополнительно. Это только философа, повторю, это из тех моментов, которые делают его книгу непопулярной, к сожалению, среди философов. Да, потому что такие конкретные детали непонятны. Так вот, я просто простые примеры приведу. Да, вот человек гневается. Это его пример, собственно, Бергсона. Да? Студентами шумят в аудитории, каждый преподаватель понимает. Через 5 минут, после того, как они шумят, я чуть-чуть гневаюсь. Потом я уже совсем сильно гневаюсь. Но я еще сильнее гневаюсь. В конце я не могу, я весь гневом, как говорят, пышу, да, стучу по столу, кричу на них. То есть мой гнев достиг предела. Да? Каждый из нас, кто проанализирует, скажет, сначала он был маленький, потом он был большой. Конечно, ввести шкалу оценки трудно, но кажется, что не невозможно. Понимаете, да? То же самое, я сказал, Бергсон разбирает там этот Фехнера закон, да? Вот когда свет нарастает, да, вот у меня белый лист бумаги, свет нарастает, и лист бумаги становится все более и более белым, да? кажется, что это нарастание, оно, в общем, логично, количественно. То есть нельзя ли здесь выстроить шкалу? Вот, вот этот Фехнер выстроил шкалу изменения оттенков серого света от черного до ослепительно-белого, да, при нарастании света. Да, якобы доказал, что здесь вот возможно количественное сравнение. Да, то есть, а ведь что такое, понимаете, тут что измеряется-то? Измеряется мое ощущение белого. Да? Как бы степени вот от черного до белого есть степени серого. Да? И вот оказывается, как, это же психический материя, да, вот ощущение мое, вот такого конкретно серого. Да? И вот оказывается, как утверждают психологи вот этой классической школы, можно вот градации выстроить и просто измерения. Да? Вот сейчас просто называть цифры. Вот сейчас серое такой-то величины, да, во мне, да, как психическое ощущение. Да? Не физический свет, понимаете, да, ощущение. Да? Тут вот все время надо вот эту разницу видеть между реальным бумагой, светом, который на нее падает, и тем ощущением, которое возникает. Оно в каждом человеке ведь может немножко разным быть, но градации, получается, будут одни и те же. Да? То есть вот, это второе. Да? И ну, два следующих утверждения, которые Бергсон опровергает, он скорее их опровергает в материи памяти, но я их сразу сформулирую, чтобы было понятно, о чем речь идет, когда мы говорим о классической психологии. То есть, первое – это возможность анализа, то есть разделение сложного на элементарное и слагаемое. Второе – это возможность измерения. Третье, но она более принципиальная, это утверждение о том, что все психофизические процессы определяются деятельностью мозга. Ну, это просто фундаментальная вещь, такая уже теоретическая, современной психологии, да, и поэтому там мозг расковыривают психологи, пытаясь понять, как работает наша мысль, да. Это третье. И четвертое о том, что, ну, она, третье, четвертое, как бы они близки, что, соответственно, тогда вот важнейшая функция нашего сознания, память, да, вот воспоминания, это тоже некий механизм, который обуславливается работой мозга. То есть, условия воспоминания можно определить, ну вот в какой-то коре головного мозга, мы говорим. То есть она связана, опять же, с механизмом, как бы действующим в головном мозге. Да. Вот четыре утверждения, которых он опровергает. Да. То есть все четыре абсолютно ложные. Вот его мысль. А значит, психология идет по абсолютно ложному пути. Но она до сих пор уверенно идет по этому пути, как мы знаем. Да. Несмотря на все опровержения Бергсона, хотя мне кажется, что тут 100% он доказывает это убедительно. Да. Ну вот давай теперь я начну его рассуждение. Может быть, начну я как раз с того, ну, что он реально и начинает, да, это вот измерение, да, почему, то есть, какая мысль, самое главное, буквально кратко, это как раз, может быть, наиболее понятно, наиболее просто и убедительно звучит, но и не так теоретически, кстати, важно в перспективе, для меня важнее будет вот это разложение на части, потому что это принципиальный момент, поэтому я это оставлю на второе, да. Так вот, почему измерение, как бы, то что такое измерение, да? Так вот, он, собственно, его главная мысль заключается в том, что если мы берем психическое состояние любое, ну вот серого цвета, да, то на самом деле оно качественно определено. Да? Но когда мы его сопоставляем с другим психическим состоянием того же серого цвета, да, у нас нет никакого основания для сравнения, потому что здесь качественно иная, как бы, качественно иная материя, да, качественно иное содержание этого психического акта. Да? Но вот это сопоставление, его невозможно сделать, потому что все, что мы... И вот он, собственно, поэтому и разбирает эту психофизику подробно. Все попытки это сравнение ввести... Оно, по сути, неявно нам подменяет сопоставление психических актов с сопоставлением их физических причин. Понимаете, да? Вот действительно, когда я свет в два раза физически, там, люмены, там, это измерение, да, увеличил, да, вот как бы здесь увеличилось что-то, да. Конечно, я могу сказать, ну, будем считать, что это в два раза, но тем самым я подменил психическое следствие этого физического воздействия, да, вот этим, на самом деле, как бы, то есть ее причиной, да. То есть реально, на самом деле, точно так же с гневом, вот если мы берем вот этот пример с гневом, то есть каждое состояние гнева в начале, вот я гневаюсь, да, слабо, потом в конце, да, оно качественно характерно. Почему мы можем говорить о том, что здесь есть нарастание? Действительно, вот это надо объяснить. Бергсон совершенно точно указывает. А давайте обратим внимание, из чего состоит каждое состояние этого гнева. Оно состоит не только из психического, чисто духовного психического акта. Оно состоит из, к нему добавляется состояние тела. Да, надо все время помнить, что мы духовно-телесные существа. Поэтому как бы каждый акт, психический, внутренний, духовный, он сопровождается, либо вызывается, либо следствием, тут разные, кстати, по-разному бывает, да, состоянием тела, то есть тонус тела, напряжение мускульной системы, да. Так на самом деле, если проанализировать, да, во всех таких случаях мы незаметно подменяем психический акт состоянием тела. Вначале я расслаблен, в конце я напряжен. Да? То есть вот это напряжение тела, то есть просто задействование большее количество мускульной массы в акте гнева, оно действительно, поскольку тело находится в пространстве, да, вот, то есть условно говоря, объем задействованного тела в конце больше, чем в начале. Да? Здесь количественное сравнение, безусловно, возможно. Да? То есть мой гнев, на самом деле, вызывает, в данном случае вызывает он, состояние тела соответствующее, да, мышечное. Да? И вот по отношению к этому состоянию тела я могу, конечно, выстроить процедуру измерения, потому что это находится в пространстве. Да? А можно ли, соответственно, если убрать это состояние, если йога представить себе, который абсолютно вот он нейтрален, его гнев такой чистый-чистый, это как в фильме Тарковская, чистая-чистая любовь, никаких этих поцелуев, ничего телесного, да, вот, вот такое чистое-чистое духовное состояние, ничего телесного, да, но вот мысль Бергсона, что на самом деле в этом случае у нас не будет никакого основания, просто будет один гнев качественно отличный от другого, никаких способов их сопоставить нельзя, да, ну, это как бы примеры, а теперь теория. Сама физика, что нам говорит? Что на самом деле все, вот это абсолютно, это вот сейчас кто-то, может быть, будет спорить, но тут я уж как физик говорю, да, и это, кстати, поразительная мысль, на самом деле, для человека, который никогда над этим не думал. Все, что мы измеряем, абсолютно все, мы измеряем через пространство. Да, ну, само пространство как мы меряем, да? Мы говорим, вот один отрезок больше другого. Мы его прикладываем и говорим, да, вот этот столько занял, вот еще столько осталось, да? То есть, как бы есть, или эталон есть, да, вот что такое один метр. Вот я беру один отрезок и прикладываю. Этот 2 метра, этот 3. То есть, я в пространстве, то есть, я сравниваю всегда одно пространство с другим пространством. Так вот, я утверждаю, что все абсолютно формы измерения в физическом мире – это измерение пространства. И, по сути, сложность процедуры измерения того или иного параметра заключается исключительно в том, как его, этот параметр свести к чему-то, что развернуто в пространстве. Ну, самый наглядный пример, который вот каждому понятен, это температура. Да? Это интенсивное качество, оно в точке существует, да? Формально его нет в пространстве. Да? Но когда мы ее измеряем, что мы делаем? Что такое градусник? Мы придумываем некий процесс, в котором температура себя являет в виде столбика ртути, там, спирта там, и так далее. Да? То есть получается, что как бы вот, чтобы измерить температуру, мы должны сначала процесс придумать где-то в пространстве, температура как бы себя демонстрирует, а потом мы уже сравниваем пространство. Да? То есть длина столбика ртути – это и есть температура. Да? Но самое важное – время. Да? Время. Ну, тут, наверное, и вы сами сможете сказать, в чем действительно сводится время к пространству или нет. Ну, колебания этих самых атомных частях. О, вот это вот чувство, человек профессионал, да, потому что я сам хотел в конце сказать, вот сейчас можно возразить, так человек уже возразил даже до того, как классическую форму я обозначил, физик, по-моему, да, мы где-то с вами встречались, да? Это, нет, ну как, я как это... Тогда нет, тем более нет. Ну тогда вы просто вы хорошо знаете тогда. Действительно, современные часы атомные, да. Но если мы возьмем, сначала оставим атомные механические часы, да, ведь в чем смысл? Это движение стрелки. Ну так по сути, это перемещение, как бы длина пути, пройденного стрелкой. Просто часы могли вкатиться, да, тогда мы измеряли время 10 метров, 50, просто это неудобно, да, за ними ходить. Да, поэтому мы замыкаем в круг этот путь пройденный. Стрелкой, да, то есть мы измеряем, по сути, путь некого объекта, который во времени проходит пространство, да, то есть мы все равно сравниваем пространство, одно пространство, другое, да, пройденное телом, ну, вот в периодическом движении там стрелка проходит, да, но действительно есть атомные часы, казалось бы, там подсчет распавшихся атомов, да, то есть число, но это вот второе, нет, это не отвергает, это просто делает, здесь более сложное будет опровержение, да, но, по сути, большой разницы не будет, да, то есть это немножко другой ход мысли, да, когда мы имеем в виду современные часы. Да? Поэтому я пока оставлю. Это вот второй пункт, где я буду анализировать, как Бергсон опровергает возможность разложения на части, счет. Да? То есть мы посчитать что-то можем. Да? Ну, какой вывод? Вот если мы примем пока вот это, что все классические процедуры, да, они на самом деле сводят измерение всех объектов к пространству. Но это означает, что если мы психические явления можем измерять, значит, мы предполагаем, что их можно развернуть в пространстве. Ну, вот когда в теле они себя являют, конечно, тогда понятно вот эта подмена. Или когда мы причина их, там вот освещенность, там что-то, да, в физическом мире. Там все сравнимо, да. То есть, если мы психическое состояние связываем с их причиной или следствием в физическом мире и следствие сопоставляем, измеряем, тогда понятно, мы переносим на сами психические явления. Но законно ли это? Нет, незаконно. Вот в том-то и дело. Бергсон говорит, в конце концов, как бы, вся суть нашего исследования, да, – понять специфику. А мы тут пытаемся подменить. Да? Поэтому задумаемся тогда. Если их можно измерять изнутри самой психической жизни, что это означает? Это означает, что к нему можно применить форму пространства. И вот давайте задумаемся, а можно ли к психической жизни применить форму пространства? Да? И вот это ключевой момент. Собственно, вот это главная идея, ну, такая базовая, но она не главная в смысле вывода, главная в смысле предпосылок, да? Он совершенно радикально определенно заявляет. Нет, нельзя. Если мы предположим, что наш внутренний мир, в нашем внутреннем мире есть пространство, все, мы его уничтожим, мы его сведем к физическому миру, да? То есть это как бы вот аксиома, если хотите, философии Бергсона, которая вот построена на базовых интуициях, которые он считает, что каждый из нас осуществит. Ну и дальше мы с этим, то есть, собственно, дальше это получит подтверждение, да? Пока я как аксиому ввожу эту, да, которая, ну, как бы интуитивно ясна, мы не пространственны внутри, только внешний мир пространственен, да? И даже идеальное пространство, вот это важно, нельзя выводить, да? Потому что это разрушит, да? Поэтому измерение невозможно, да? Ну, пока на этом остановимся, да, вот такой вывод. Теперь давайте вот второй, да. Я правильно понимаю, что он к монаде сводит, то есть внутренний мир, это не пространство? Ну, нет, ну, пока позитивной характеристики нету. А, понятно. Пока, главное, пока не вводить того, что не надо, чтобы не запутать, да, его определение будет в конце, да. Это не монада, это длительность, Дюре его известная, да. Ну, это, в принципе, я Лейбница же назвал, вот когда говорил о той традиции, в которую он попадает. В принципе, тоже правильно мыслите, но это пока не обязательно, да. Вот гораздо важно, вот теперь давайте совсем принципиальную вещь, да, вот это разложение, возможность разложения, да, то есть можно ли внутренний мир естественным образом разложить, не нарушив его вот это, чтобы он сохранил свою сущность, тем самым мы его познаем, да, но вот Вундт и вся классическая психология, ну и современная, идет по этому пути, утверждает, что можно, есть элементарные слагаемые там, ну, ощущения там, да, желания, чувства, аффекты, да, которые вот можно выделить, потом объяснить и сложить обратно, и все получится как надо, да, ничего не нарушим, да. Ну, вот здесь Бергсон поступает немножко, как казалось бы, сложно и нелогично. Да? Он сводит это к понятию числа. Но дело в том, что ведь что такое возможность разложения? Это возможность счета. Один, второй, третий. Там, да? То есть, в конечном счете, здесь речь идет о том, применима ли как бы форма числа. Да? Вот форма пространства неприменима, он говорит, а форма числа. Применимо ли к внутреннему миру? Может быть, пространство неприменимо, а число применимо. Тогда вот атомные часы, там счет, там нет вроде измерения пространственного, там измерение с помощью подсчета распавшихся там радиоактивных атомов, да, определенным образом. Поэтому вот что такое число? Действительно ли число как бы вот не включает в себя форму пространства, и значит, как бы она как бы вот применима к внутреннему миру, и тогда мы можем подсчитывать элементы этого внутреннего мира. Но здесь он обращается к известнейшей любому философу концепции числа на тот момент, да, сейчас уже и другие, в том числе и бергсоновская, конечно, известна, тогда вот она главная, это кантовская концепция числа. А Кант утверждает, что время – это вторая, ну, помните, я даже это излагал, да, две формы он выделяет априорного созерцания, какого, базовое созерцание как бы мира и себя самих у Канта, да, это пространство, это внешнее созерцание, и время – это внутреннее созерцание, да, вот себя я действительно, ну, это понятно, собственно, Бергсон, в принципе, эту логику Канта продолжает, да, что время – это важнейшее определение нашего внутреннего мира, но Кант-то как раз считает, что форма времени находит себе совершенно адекватное выражение в числе. Потому что число – это конкретное научное выражение времени. Тогда получается, что с помощью числа и количества мы могли бы психическую жизнь измерять. То есть, вот тут логика та же самая, что с измерением, ну, там, с пространством есть числа, но измерять можно и подсчитывая просто, да, тоже иная форма измерения. Тогда, может быть, число можно применять к внутреннему миру. Да? И вот здесь Бергсон возражает Канту. Очень убедительно. Мне кажется, это, ну, вот это надо изложить. Здесь в чем точка зрения Канта заключается? Что такое число? Это когда вот некий акт сознания совершил один, потом я совершаю во времени второй акт сознания, два, потом третий, три. Да, то есть само как бы нарастание числа – это же движение во времени. Да, и получается, что число – это оно предполагает форму времени. Да, то есть это как бы выражение такое, ну, какое-то конкретное выражение формы времени. Да. Ну, правильно вроде бы, да, это известная логика Канта, и все философы знают, и все как бы соглашаются с ней, да, что число – это и есть 1, 2, 3, мы же говорим, 1, 2, 3 – это и есть как бы нарастание времени, линия времени, да. Но Бергсон одно замечание делает. Давайте задумываемся, да. Вот мы говорим 1, 2, 3, 50, 51, 52, там, да, вот особенно когда большие числа. Вот когда я делаю следующее число, я же предшествующие акты имею в виду, правильно? Я должен их иметь в виду, я должен их помнить, да, зафиксировать как-то, да? Но они же сливаются у меня тогда, когда я говорю 51, там 50 у меня висит, да? Но мы привыкли, 50-51, так вот это 50, это один акт или 50 актов, да? Если каждый раз мы делаем один акт и не обращаем внимания, что там случилось, они все сливаются для меня в один акт, да? И, то есть, ну, если совсем просто, да, вот я даже от одного я перехожу ко второму, перешел, дальше я перехожу к третьему, да, так почему у меня вот этот переход не снова один, то есть почему не один, то есть как бы почему следующий акт это третий, а не снова второй, потому что я помню, что там их два, а вот там их три, понимаете, да, то есть у меня должна быть какая-то фиксация всего того, что вот Кант не видит, точно не обращает внимания в своей логике на то, что помимо того, что Кант обращает внимание на сам акт нового, да, вот во времени новое, да, это правильно, тут время необходимо, да, именно время помогает творить новый акт. Но он не замечает, что если не зафиксированы в какой-то форме все предшествующие акты, я их держу в себе, то тогда, если я их не держу, они сольются у меня в один, и тогда все будет два, два, два, и все, никуда я не сдвинусь, да. А? Да, да, не будет ничего нового, да. Поэтому, и тогда следующий вопрос: а в какой же форме мы вот все те, ну, 50, вот, ну, это его пример буквально из этой книги, да, вот 51 акт я совершаю, а те 50 у меня должны именно как 50 быть. То есть, по идее, каждый раз их снова должен совершить, чтобы 51 совершить и получить новое число 51, да. Но эти акты уже они не новые, они уже осуществлены. То есть они одномоментно должны существовать как разные. А что это такое? Форма одномоментного существования как разного, однотипного. Это пространство. Да? То есть вот он опять приходит к выводу, но вот здесь уже это сложная логика, не знаю, тут, может быть, какие-то аргументы против возможно, я-то полностью принимаю, но вот вы можете попробовать возразить, да? Потому что Кант не видит этого, да? Великий мыслитель. А Бергсон ему возражает. Нет. И для того, чтобы вот число было возможно, да, нужно время, чтобы совершать новый акт, но нужно и пространство, чтобы предшествующие акты вот передо мной были как зафиксированы, да, сохранялись. Да? И вот этот новый акт я к ним присоединяю в пространстве уже, да, и во времени делаю следующий. Тогда форма пространства необходима. Но если в внутреннем мире, опять же, аксиома для его, нету времени, то есть нет пространства, невозможно применение пространства, то тогда невозможно и число. К парадоксу приходит. Нет, почему к парадоксу? Получается, что мы можем считать, применять форму числа к внешнему миру, где есть пространство. Тут-то пространство есть, никаких сомнений нету. Но когда мы пытаемся считать свои собственные состояния своего духа, это невозможно, это иллюзия, что мы их можем считать. Да? Это обман, мы их разрушаем. То есть, тем самым вот, то есть это возражение вот этой классической психологии о том, что мы можем видеть, ну, и тут, по сути, речь идет даже о большем, о том, что вообще их различить нельзя. Потому что форма развлечения одномоментного, это есть форма пространства. Если нет пространства, они все слиты. Да? Но тогда возникает вопрос: тогда можно ли говорить о множественности? Можно. То есть, вот ответ Бергсона. Есть два типа множественности. Да? Множественность, которую можно выразить в числе и в пространстве распределить. Это на, вот на этом базируется наука. Да? И, соответственно, множественность, которая есть, но которую нельзя вот, как бы, ну, вот ее выразить в виде отдельных элементов и, соответственно, в пространстве представить. Да? Ну вот теперь я цитирую самого. Давайте все-таки я его... А тогда, если, например, писатель выражает это на листе, тех же самых героев, да, вот, и, там, ну, тоже Достоевский, да, вот, он, по сути же, в пространстве листа располагает их, ну, или свои, в данном случае, через героев переживания. Так это как... Ну вот, кстати, вы на самом деле настолько правильный вопрос задаете, что я тоже опять могу только удивиться. Да? То есть вот на самом деле еще одна интересная черта Бергсона, которая ну, не уникальна для мыслителя. На самом деле и у Канта я это знаю, такие примеры. Да? Но Бергсон не боится это прямо... Хотя нет, не то, что прямо, да, не так прямо, нет, это я что-то уже переоценил его, да. Нет, просто речь идет о том, что вот в книге «Опыт о непосредственных данных сознания» он совершенно определенно делает некие выводы, и я их сейчас сделаю, которые в следующих книгах он совершенно определенно наоборот делает, да. И вот ваш вопрос, он точный, да, потому что, в принципе, в последней книге он писательство называет тем, той формой, деятельности, в которой вот возможно отражение этого множества, да, да, и вполне адекватно, да, то есть парадокс в том, что это прямо противоречит его логике первой книги, но вот такое есть, да, но тут как можно тогда это пояснить, понимаете, он настолько сложный и с трудом влезающий в наше обыденное сознание вещи объясняет, что сразу, вот понимаете, всю полноту, как бы, вот, истины просто невозможно, видимо, он сам не мог это, поэтому тут поэтапно надо, да? Вот как математика. Первое приближение, второе, третье, да, к истине, да? То есть вот сначала давайте вот это разберем, да, примем это, а потом мы придем к прямо противоположному, но, понимаете, оно не будет прямо, как у Гегеля, оно будет обогащено, вот, то есть оно не будет отрицать первую мысль, оно будет ее обогащать с учетом каких-то более сложных закономерностей, да? Поэтому я принимаю ваше возражение, да, но оно такое не очень конкретное, но я его тем не менее соглашусь, что оно правильное, да? Но оно требует более сложных рассуждений. Давайте их оставим на потом. Да? Но вот сейчас логика его совершенно определенная. Он предлагает нам принять, что... ну, давайте я его текст. Вот в данном случае, как бы, тут, может быть, уже не я, а он сам скажет. Да? Вот он как пишет. «Множественность состояний сознания, рассматриваемая в ее своеобразной чистоте, не имеет ничего общего с раздельной множественностью, образующей число». Мы бы сказали, что это качественная множественность, ну, множественность состояний сознания. Да? Короче, следовало признать два рода множественности, два возможных значения слова «различать», два понимания – качественное и количественное, разница между тождественным и иным. Да? Ну, как бы, вот это слитное, то есть одно слитное, а другое распределенное в пространстве. Там, где нет пространства, есть... Многое, да, мы правы, когда мы говорим, там, во мне есть мысли о Бергсоне, чувство голода, эффект желания, там, и так далее, но их нельзя разделить, я их разделяю только через слово в физическом мире, вам передавая, да, здесь все существует раздельно, да. Ну и дальше вот его же, давайте я прочитаю еще такую характерную цитату. «Рассматривая сами в себе, глубинные состояния сознания не имеют ничего общего с количеством, они являются чистым качеством. Они настолько сливаются между собой, что нельзя сказать, составляет ли оно одно или многие состояния. Их даже нельзя исследовать с этой точки зрения, тот час не искажая их». Понимаете? То есть даже попытка их представить, ну а может быть можно разделить? Так вот даже вот эта сама попытка, конечно, она приведет к тому, что я их разделю. Так раздели все, я их уничтожил. Поэтому нельзя, не сметь, говорит Бергсон, туда лезть со своими скальпелями, там, этими числами. Да. Ну и, но, с другой стороны, а время? А вот время, безусловно, есть. Да? То есть то, что время есть, и тогда вот у него возникает вот эта мысль, которая является самой, наверное, известной по отношению к его философии. Да? Что таким образом мы можем сказать, что в мире есть пространство, но пока мы говорим, что есть время. Сейчас выяснится, ну это я даже сказал, что никакого времени там нету. Да? Пространство есть, да, и время, допустим. Да? А внутри у нас пространство принципиально невозможно, значит, есть только время. Да? То есть появление нового, конечно, но это без этого это нонсенс было бы отрицать. Но тогда и возникает вопрос: ну что значит появление нового? Ведь это новые состояния. Да? Каждый из нас новый, вот каждое мгновение новый. Да? Как тогда надо мыслить эту множественность? Ну вот и надо ее мыслить слитно, да? В пространстве новое отделяется, да, вот старое, вот новое, да, вот 50, 51, вот оно отдельно, это единица новая. Здесь полная слитность, да, то есть непрерывность соединения, да. И вот это для того, чтобы отличить, то есть он говорит, даже если в мире есть пространство, оно по-другому устроено. Здесь каждое новое состояние, оно отделено от этого. Вот в мир, который сейчас, от того состояния, которое было, отделен. Его нету здесь. Понимаете, да? А в нас новое состояние. Вот каждый из нас сейчас новый. Но ведь все старое есть, это есть память. Понимаете? То есть вот здесь, уже здесь память у него приобретает характер абсолютного метафизического понятия. Да? Потому что память – это и есть связанность вот этой внутренней временной линии. Да? Именно потому что каждый из нас, становясь новым в эту секунду, он продолжает помнить, то есть быть связанным с тем, что было секунду назад. В мире этого нету. Да? В мире мы видим только одно состояние – предыдущего нету. Внутри нас они одновременно сосуществуют. Вот мысль Бергсона. Да? Поэтому это совершенно иная структура времени. А будущее? Это самая большая проблема тоже. Я вот сейчас не стал бы об этом говорить. И вообще это у него большой знак вопроса. Это самый большой вопрос. Да? Вот его статус будущего у него. Да? То есть у меня есть ответ, как это можно. Ну, если его логику продолжить. Сам он этот ответ не дает. Ну, потому что будущее – это некое как бы воображение. А он на научных стоит основах. Да? Вот что можем описать вот, с точки зрения ситуации, которая есть. Да? Поэтому это тоже вот сейчас не время этим заниматься. Но понятно, что какая-то логика, если есть, то она может быть предсказана. Да? То есть пока логика не отрицается ведь этого развития, может быть, тут тоже закон есть. Да? Понятно, да? И вот эту внутреннюю особую форму времени он называет длительностью, дюре французская, известная. Да? Это вот ключевое понятие его философии, да, которое он в первой же... И вот это и есть та самая интуиция, которая, помните, я в прошлый раз говорил, с которой вообще началась его развитие. Он считал, что вот это его главное открытие, ну, в молодости там, да. И считал, что как только это я объясню всем, все сразу признают, и все, мир перевернется, да, все вдруг поймут по-другому и себя, и мир там. Да? Но это действительно, на самом деле, вот эта идея очень важно понять, потому что из нее все остальное вытекает. Причем очень революционные как бы идеи. Ну вот, да, вот уже если саму эту длительность попытаться еще проинтерпретировать, тогда вот его слова, да, что-то представляет собой длительность внутри нас, качественную множественность без всякого сходства с числом, органическое развитие, которое, однако, не является ростом количества, чистую разнородность, не содержащую в себя никаких различных качеств. Короче, моменты внутренней длительности не внеположны по отношению друг к другу. Ну, внеположность – это пространство, да, там пространства нету, да. Ну, и здесь, то есть, как бы наш внутренний мир тем самым, вот, как бы, первый фрагмент философии Бергсона, подводя итог, да, завершая. Это некая абсолютная целостность, абсолютное единство, в котором есть развитие, есть появление новых состояний, но нету никакого различия. И здесь, ну вот, один из вопросов, который может возникнуть, ну, если у вас он не возник, я сам его поставлю, да, потому что, ну как, ведь бывает, что в нас одна очевидно, например, человек аффектом охваченный, да, он говорит, что во мне вот сейчас, там, ну, страсть, там, ненависть, там, или тот же голод, когда побеждает все остальное. То есть, казалось бы, все-таки из этого единства вот что-то одно выступает, а оно господствует. Бергсон специально разбирает этот пример и говорит, конечно, даже, по-моему, у меня где-то сейчас цитата есть, ну, когда много цитат, так вот сразу, может быть, не найти. Ну, может быть, потом я его найду и... или это во второй работе «Материя и память». Ну, неважно, сейчас я перескажу тогда, не буду цитату. А, понимаете, все равно, даже если одно какое-то... Он же признает множественность вот в этой даже цитате, которую я прочитал. Просто все слито. Но это не означает, что в этой слитности одно или другое состояние не может стать господствующим. Оно господствует, но оно продолжает быть слито с остальным, пронизывая их. Да? Ну да, да, да, да. Так нет, да, конечно, так это те же концепты, безусловно. Да, слитность, где есть, можно выделить, но нет, нельзя разделить. Да? И он, повторю, специально разбирает примеры, сейчас я вспомню. Ну вот, да, мы даже говорим «я». Вот что такое «я»? Да? Мы говорим «я». Да? Почему только «я» определяет человека? А потому что нельзя разделить именно. Да? То есть, вот, как бы здесь можно сказать, что категория «я», но она с точки зрения грамматической, она пустая, можно сказать. Да? Но с точки зрения, но она грамматически пустая. С точки зрения, ну, как бы это, какой, содержательной, да, философской, когда каждый из нас говорит «я», он одновременно себя представляет. То есть, вот он себя и презентирует как целостность. Да? И когда человек говорит «я гневаюсь», да? Я выделяю, то есть вот даже на уровне самой этой категории, самого языкового выражения, да, говорится о том, что все «я» пронизано аффектом. Да? То есть вот это целое «я», оно целиком определено этим одним аффектом. Но целиком этот аффект не выделен в нем. Да? Мы не говорим «во мне есть вот аффект», да? А говорю «я гневаю». Вот даже тут вот это сам оборот «я гневаюсь», «я голоден». Да? То есть я целиком пронизан этим аффектом. Да? Ну вот, вот это он подчеркивает. Да? Итак, вот установили, да, вот эту разницу. Таким образом, вот, как бы есть внешний мир, который в пространстве расположен, и вот эта внутренняя длительность, которую невозможно в пространство распределить. Но все-таки, как, что такое время внешнего мира? Ну, вот про это я успел сказать, поэтому, может быть, бегло, но повторю, потому что это принципиальный момент. Давайте все-таки займемся временем теперь вот, как бы внешним. Что такое время внешнего мира? Вот физик говорит, да? Ну, вот этот пример со звездой я еще раз приведу. Да, или там, ну, любое движение, собственно, да, вот звезда прочертила путь на небе, да, помните, да, и человек говорит, вот я видел падающую звезду, да, но реально это неправильное высказывание, да, когда мы говорим, я вижу одно состояние Вселенной, да, мы всегда видим одно состояние объекта, да, в следующем мгновении я вижу другое состояние объекта, в следующее третье, четвертое, да, поэтому если мы, как бы, вот, как говорит Бергсон, будем точно описывать опыт, да, мы должны говорить об одном состоянии мира, об одном состоянии объекта, да. Нельзя в данном случае взять какой-то период, например, падения звезды, то есть, условно, там, не секунду взять, а минуту. За минуту же она уже, получается, падает, но это уже некоторая динамика. Это секунда. Где она? Вы поймите. Вот, кстати, здесь... Это вот все, кто и Бергсона изучает, и сам он, кстати, кое-где указывает, да, подчеркивает значение позитивизма, как все-таки, я говорил, что позитивизм – это такое вредное направление, с которым вот эти философы борются. Но в одном моменте позитивизм очень важную роль сыграл. Да? Он четко определил вот эту, давайте смотреть на мир без, как это сказать, дополнительных предпосылок. Да? Умение смотреть на мир так, как он есть перед нами, как импрессионисты вот предлагают. Да? Ведь вот импрессионизм, да, вот в одно мгновение, да, когда человек рисует дерево, он же рисует не дерево вот в этот момент, он вот всю память свою о дереве, о том, каким должно быть дерево, он абстракт рисует. Так и вы говорите, давайте возьмем промежуток. Ну так промежуток-то, он существует, этот промежуток? Он не существует же. Давайте говорить о том, что есть сейчас. Реально существует настоящее. Да? То, что существовало минуту назад, оно реально? Есть оно? В памяти. Ну, в памяти, но в мире-то. Его нету. А память где находится? Ну, память-то это наша память. Если мы выделили себя. Вот исследователь, научная точка зрения. Исследователь смотрит на мир. Давайте описывать то, что есть в мире. Вот это... Позитивисты очень четко, кстати, вот эту идею. То есть, по сути, это вот заслуга позитивизма в этом анализе. Да? Вот реально то, что мы наблюдаем в качестве системы реальности физической, это всегда вот это одномоментное настоящее. Да? Когда вы говорите «промежуток я возьму», ну так это вы уже конструкцию строите, это не реальность вы описываете. Если мы хотим описывать реальность физическую, это вот один момент, вот звезда в этот момент. Вы говорите «возьму». А? Мы же ругаем позитивистов. Так нет, ну мы ругаем, но мы должны, и тех, кому мы ругаем, мы у них, если они истину говорят, не можем не признать. Просто заслуга позитивистов в том, что они, проанализировав это, высказали истину, против которой ученый не может возражать. Если вы встанете на позицию научную, да, на позицию реальности, что реально существует. Да, мы же должны исходить из того, что реально существует здесь и сейчас. Мы даже говорим здесь и сейчас, в этот момент времени. То, что было секунду назад, оно существует? Ну, я прошу прощения, все-таки товарищ Бергсон, он писал до открытия квантовой механики, да? И мы знаем, что в квантмехе, если я правильно помню, время не играет роли. То есть там и влево, и вправо, ну, в смысле, в будущее, и в прошлое можно смотреть последовательность квантовой механики. Так это не реальность, это теоретический конструкт. И никто из теоретиков квантовой механики не отрицает, это теоретический конструкт, который в реальности... Ну, волновая функция существует в реальности? Нет, конечно. Принцип редукции, я даже о нем говорил, вот у вас не было на одном из предыдущих лекции, да, что это некая проблема, да, то есть наука действительно настолько оторвалась от реальности, она строит теоретические концепции, ни один ученый не скажет, что это теоретический концепт, это и есть реальность, да, и как раз возникает проблема соотнесения с реальностью, да, поэтому тут о другом речь. Речь идет о том, мы хотим понять, вот просто исходя из эмпирического опыта, и, кстати, Бергсон, как ни странно, вот он же позитивистом начинал как позитивист, я говорил, Спенсером увлекался, это действительно вот помогает ему в этот момент встать вот на эту такую сермяжную научную позицию, такую немножко прямолинейную, но необходимую для того, чтобы, если мы, давайте говорить о физической реальности так, как она сама существует. Понимаете, вот в его философии в итоге такая позиция вообще невозможна. То есть, вот мы сейчас пытаемся сделать то, что с точки зрения Бергсона просто невозможно. Да? Но наука-то считает, что это возможно, поэтому он и предлагает. Давайте вот встанем на позицию науку, и дальше он демонстрирует, каким диким противоречием это ведет. И тем самым тогда оказывается, что на самом деле, конечно, это невозможно, строго говоря. Да? Но ученый-то считает, что он описывает физическую реальность, которая существует вне его, которая эмпирически однозначна. Да? Так вот и давайте встанем на эту позицию. Эмпирически существует вот этот мир в одну секунду. Вот звезда здесь. Звезды секунду назад нету физически, реально. И звезды через секунду нету. Поэтому в реальности существует одна звезда. Одно положение. Вот через минуту я фиксирую, существует другое положение. Когда я рисую траекторию, говорю, вот она была. Да, я нереальные физические, я уже теоретический конструкт строю. Тогда Бергсон задает вопрос, так это теоретический конструкт. Действительно соединяет только эмпирические данные или еще что-то? Понимаете, да? То есть, вот ученый говорит, ну, хорошо, я, да, согласен, это не реальность. Да? В реальности существует одно положение звезды. Но траекторию я могу нарисовать уже как бы, как некое теоретическое описание, которое оторвалось от реальности. Ну, тогда давайте зададимся вопросом, на каком основании, то есть, какой тут предположение, теория уже может какие-то предположения вводить. И желательно их проговорить, да, эти предположения. И он, анализируя, ученый считает, так ничего, я просто обобщил, вот все, что было, я обобщил. И, то есть, это он считает, что вот эта траектория звезды – это продолжение описывать реальность, но теоретическое, но соединяющее ее, как она, вот как природа существует. Да? Или когда мы рисуем траекторию, вот Солнце, там, Луна вращается, ну, звезда вроде исчезла, а вот Луна вращается, я рисую траекторию круга, говорю, вот она, ну, так она вращается, это реально ее описание, да. На что Бергсон вот возражает, сейчас я большую цитату, одну из центральных прочитаю в этой книге, да, на что он говорит, а давайте задумаемся, да, ведь в мире мы еще не доказали, и вообще-то не доказать, что одно состояние связано с другим, да, мы просто должны говорить, одно состояние есть, второе исчезло, его нет в бытии, да, поэтому, когда я объединяю все это вместе, я встаю на некую позицию, которая, вообще-то говоря, вносит в природу что-то радикально новое, вот этот синтез. В природе его нет самого. Откуда этот синтез взялся? Это моя память. Вот, это память. Поэтому получается, что я описываю не природу, а ее отражение в моей памяти. То есть совершенно в другой среде, которая, вообще-то говоря, что-то с этой природой сделала. Да, и тогда я могу ли говорить, что я описываю саму природу. Вот, физик говорит, ну при чем тут я? Я механик. Ну я вот, вместо меня компьютер, то же самое. Вот компьютер не смог бы, у него нет памяти. Да, он бы описывал все время одно состояние. А физик, сам не замечая, он подкладывает свою память, которая совсем по другим законам существует. Вот ведь, понимаете, вот и логика его. Ну и теперь вот он приводит пример качания маятника. Да, вот мы говорим, маятник туда-сюда, да. Откуда это? Ну, это то же самое, только вот передо мной, а тут траектория, да, разницы нету. Вот как он описывает. Когда я слежу, просто чтобы вы почувствовали колорит его собственных высказываний, все-таки о конкретной философии, конкретного человека все-таки говорю, поэтому тут важно, чтобы я не перевираю показать. Когда я слежу за глазами, за движениями стрелки на циферблате часов, соответствующим колебаниям маятника, я отнюдь не измеряю длительность, как это, по-видимому, полагают. А, здесь еще почему важно? Ведь часы это и есть. Мы говорим, часы измеряют время физического мира. Да? Вот это важно. Да? Вот часы. Да? В нем колеблется маятник, стрелка движется. И мы говорим, это вот в самом мире вот это время есть, которое показывают часы. Да? Так вот он возражает. Да? Я отнюдь не измеряю длительность, как это, по-видимому, полагают. Я только считаю одновременности. Ну, вот это концепт, который трудно объяснить. То есть, понимаете, одновременность – это вот одновременное положение всех вещей в мире. Да? То есть, я каждый раз фиксирую. То есть, я смотрю на часы, говорю, а вот сейчас столько времени, столько, столько. Да? Так вот это каждое столько, если я встал на позицию физической реальности, это просто фиксация того, что вот сейчас вот такое положение Вселенной. Все, больше я ничего о ней сказать не могу. Я никаким образом не могу выйти за ее рамки в предыдущее состояние и в следующее. Понимаете? Да, вот это он называет, я считаю, одновременностью. Вот одно, это вот как в этом случае, один, потом не два, а снова один, понимаете? Вот новое состояние, оно просто снова новое, и все. А про прошлое Вселенная не помнит сама, понимаете? Так вот, еще раз, да, я отнюдь не измеряю длительность, как по-видимому полагает, я только считаю одновременности. А это уж нечто совсем иное. Вне меня, в пространстве, есть лишь одно единственное положение стрелки и маятника, ибо от прошлых положений ничего не остается. Внутри же меня продолжается процесс организации или взаимопроникновения фактов сознания, составляющих истинную длительность. Только благодаря этой длительности я представляю себе то, что я называю прошлыми колебаниями маятника, в тот же момент, когда воспринимаю данное колебание. То есть только благодаря памяти. Я вот воспринимаю данное и могу говорить о предыдущих внутри себя, в памяти, а не в мире. Понимаете, вот это, ну, то, что я и сказал, да. Уберем на мгновение «я», который мыслит эти так называемые последовательные колебания. В таком случае всякий раз будет иметь место только одно единственное колебание маятника. Даже одно единственное его положение. И, следовательно, не будет никакой длительности. Уберем, наоборот, маятник и его колебания. Тогда останется одна только разнородная длительность «я» без внешних по отношению к друг другу моментов, без связи с числом. Итак, в нашем «я» существует последовательность без взаимной внеположности, а вне «я» существует взаимная внеположность без последовательности. Взаимная внеположность, ибо данное колебание резко отличается от предыдущего, более уже несуществующего. Но последовательности здесь нет, ибо не существует, ибо она существует только для сознательного наблюдателя, который удерживает своей памяти прошлое и рядополагает два колебания или их символы во вспомогательном пространстве. Да? Ну вот, стиль Бергсона. Да, ну и еще раз, цитата, где то же самое, но только... Просто здесь я вижу концепцию так называемого сильного квантового наблюдателя. То есть слабый квантовый наблюдатель, ну мы знаем, да, что... Ну да, да, да, да. А да, здесь да. Получается сильный, то есть тот, который вот... Вот то, что я вижу в данный момент времени, то и есть. Но это, кстати, к суннизму очень относится. По-моему, у них такая же концепция. Ну вот еще одна цитата из этой же роли. «Каждое из так называемых последовательных состояний внешнего мира существует в отдельности. Их множественность реально только для сознания». А, ну да, да, это то же самое. Подождите. «Сознание сохраняет это их благодаря тому...» Нет, это другая цитата, просто похожая. «Сознание сохраняется благодаря тому, что эти разные состояния внешнего мира порождают состояние сознания». Вот тут добавочная идея. Да? «Сознание сохраняет их благодаря тому, что эти разные состояния внешнего мира порождают состояние сознания, которые взаимопроникают, незаметно организуются в целое, и вследствие этого объединения связывают прошлое с настоящим». Да? Понятно. То есть вот вывод такой, что, собственно, когда физик говорит, что он описывает реальный мир, а он сам ни при чем, это ложь. Да? Сама, даже элементарное механическое объяснение возможно только при предположении, что в этом задействована вот эта вот особая сущность человека, которая называется длительность, связанное время. Только это. И тогда получается, что сама методология науки, ну вот она ставится под сомнение тем самым. Да? Ну, пока только неопределенно, да, она, может быть, можно, а почему? В конце концов, да. Но, по крайней мере, здесь уже возникает вопрос, да, если вот какую-то структуру мы подставляем под мир, а мир сам по себе существует тогда по-другому, да, это что он вызывает состояние сознания, которое вот так организовано, и мы их описываем, да, по сути, а не сам мир, да, но тогда, по крайней мере, надо какую-то координацию установить и описывать тогда эту координацию, да, каким-то образом. Вот мысль Берсона, и он к этому придет прямо, что физика должна быть заполнена психологией своего рода, как он говорит там в «Материи и память» в конце уже, да. Ну и вот здесь еще раз я скажу то, что я уже сказал в прошлый раз, не знаю, насколько понятно это было, но это дополнительная информация, поэтому, собственно, на этом можно не останавливаться. Здесь, помимо прочего, он, как я считаю, да, раз и навсегда решает проблему Зенона. Да? Все, проблема Зенона закрыта тем самым, да, потому что действительно Зенон прав. Просто Зенон прав. Зенон просто приводит наглядные примеры того, что сколько бы мы в самом физическом мире не фиксировали положений тел, мы никогда из него не построим реальное движение. Потому что реальное движение существует только внутри нас. в сознании. Да? Вот что такое парадокс Зенона. Это демонстрация того, да, что в мире существует только отдельное положение тела, одномоментное. Да? А вот этот, а движение – это некий акт целостный, где одновременно все должно быть связано. В моменте настоящего причем. Да? В мире, в моменте настоящего, только положение неподвижности есть. Да? А вот эта связанность есть только в нас. Да? Илья Иванович, например, когда летает множество ос и мух, они ведь не сбивают друг друга. То есть у них же тоже есть какая-то организованность. А про мух – это сон отдельно. Нет, я даже не понимаю, в связи с чем. Есть тоже память. То, что как бы, ну, вы сказали, то, что у человека есть внутреннее понимание движения. Да, вот, то есть мы извне, точнее, изнутри понимаем то, что есть некоторые целостные акты движения. Тогда получается, что... Так его нету. Его вне нету вообще. Так да, его вне нету. Да. А получается, все-таки у некоторых насекомых... Да, насекомые это тоже мы видим. То есть вы просто любое движение я же беру, но движение насекомого это в мире существует только одно положение насекомого, да, и их, любое движение этого насекомого есть только внутри нас с вами. Нету движения насекомого, сколько бы их ни было. Вы то, что берете их много, оно не появится, если нет. Ну и что? Так это не. Есть какое-то тоже внутреннее ощущение. Они знают, куда... Нет. С точки зрения насекомых. Нет, с точки зрения насекомых. Нет, эта проблема будет дальше специально, об интуиции, да, об инстинкте, да, да. Нет, пока вы про другое говорите, это как бы... То есть вы хотите сказать, что есть отношение... А, ну то есть вы возражаете против того, что в одном состоянии Вселенной нельзя помнить о предыдущем, наверное, да? Это да. Так я говорю, вот то, что сейчас я описываю, это на самом деле Бергсон сам потом скажет, что это неверно. Да? Но это надо понять как первое приближение, чтобы от него идти к более... То есть, понимаете, оно неверно не потому, что верно наше наивное. Просто надо расстаться, чтобы уничтожить наше наивное мнение о мире. Надо сначала вот это понять, да? Но поняв это, мы поймем, что оно не точно. И мы его дальше обогатим, но уже с наивным расставшись. Мы придем к более сложному пониманию, но к наивному уже не вернемся. Да? Вот важно, как всегда бывает. Да? Ну, как бы некую крайность впасть, да, чтобы доказать, что вот это очевидно неверно. Да? То есть наш взгляд на мир очевидно неверен. Вот пока так надо понять. То, что это не совсем верно. Ну да, это сейчас вот просто буквально я сразу через там, 15 минут буду говорить. Вот материю и память начинается с тезиса, который ну, явно несовместим с этим. Да? Сейчас вот вы увидите. Да? Но это как бы вот второй приближение. Ну, понимаете, тут как раз, вот, на мой взгляд, это доказательство истины. Истина не может быть простой. Да? То есть, действительно, он настолько глубоко заглянул вот во все эти нюансы, да, что это просто... И понять это не просто. Я вас понимаю, ваши трудности. Да? И сразу сформулировать это непросто. Да? И он, наверное, до конца все-таки адекватно не сформулировал. Да? И он тоже можно критиковать, да, за какие-то вот нюансы. Да? Но пока давайте вот на этом остановимся. Да? Вот по парадоксу Зенона тогда оставим в стороне, да, но пока вот просто на таком уровне, да, что тем самым получается, что Зенон прав, когда мы в пространстве фиксируем, пытаемся понять, то есть движения нету, ни времени, то есть вот вывод-то какой, ни времени, ни движения в том смысле, как мы это понимаем внутри себя и знаем интуитивно, в мире нету ни времени, ни движения. Здесь отдельные состояния и одновременности. Да? И смена, непонятная смена одного состояния мира другим. Но это не движение, это смена. Мир почему-то сменяется, да, перед нами. Да? Мы-то видим связь этих, а сам мир вот просто вот одно, другое, третье. Да? И это надо объяснять. Пока это он не объясняет, просто он фиксирует сам факт. Понимаете? Давайте примем, да? Воздержавшись от критики, потому что здесь еще не... Он сам говорит, я не понимаю, сейчас буду выяснять. Да? Просто дальше надо идти дальше. Да? Возникает вопрос, вот это, следующий вопрос. Это я примерно уже половину книги «Опыта непосредственных данных сознания» объяснил. Теперь вторая половина. Во второй половине, кстати, в русском переводе она, по-моему, называлась «О свободе воли», как ни странно. Да? Почему? А потому что вторая половина книги посвящена, как ни странно, проблеме свободы воли. Да? Но я не буду сейчас буквально объяснять связь. Сейчас вы увидите. Да? Просто я с другой стороны подойду. Да? Но вот возникает все-таки вопрос. Мы же, и он его так и ставит, вот с этой стороны я подойду, что вот, ну хорошо, вот внутри у нас все такое вот слитное, единое, неразличимое. Но я же могу сказать, я гневаюсь. И одновременно у меня жажда, одновременно все, я распределил, я себя описал и не описал, да, то есть можно ли считать это как бы все-таки адекватно, мы же считаем, что мы адекватно себя описываем, да, как бы вроде, а здесь-то это точно различено. Вот я сейчас, я сказал, да, я вот сейчас прислушался к себе, я гневаюсь, я голоден, я думаю о Бергсоне там, да, и вы меня поняли, и я себя понял, вроде я не считаю, что я нарушил что-то, да. И вот Бергсон эту, вот эту статус языка, да, вот и возможность выражения такого специально обсуждает, да, и он приходит к выводу, что на самом деле, конечно, поскольку мы телесно-материальные существа, да, то есть мы не только внутри вот себя, вот эти слитности существуем, да, мы естественным образом должны общаться с другими, но с другими общаться мы как можем? Кстати, вот здесь он совершенно разные ответы дает в разных книгах. Здесь он встает на позицию, что мы можем общаться только вот если в физической реальности в виде слов выразим, да, то есть нет вот буквально телепатии. Дальше буквально он даже к телепатам ходил там, да, то есть вот просто есть статьи, где он просто про это пишет с точки зрения, как это делается, да, то есть телепатия, это просто из его философии однозначно вытекает, что она есть. Телепатия, непосредственное умозрение сознания, это вот в материи памяти, да, просто он не может это пройти, потому что это вывод из его философии, непосредственная связь наших сознаний, да. Но вот в этой книге, это еще одна такая вот вещь, где он в разных книгах совершенно по-разному, он встает на позицию, что мы замкнутые, да, вот, ну, каждый обладает своим же этой, понятно, что эта длительность, она в конце концов станет абсолютом, и тогда он общий у нас, да, и тогда все, тут мы замкнуты все в таком единстве, мы даже представить не можем, в каком единстве мы находимся друг с другом. Да, ну да, кстати, так он один из тех, кто его считает, Леруа, там, это же его последователь, да. Так вот, но здесь повторю, вот предположим, только через слова, да, почему это становится возможно, это, выражаем ли мы себя адекватно? И он говорит, да, это особый процесс, в котором человек себя конструирует. То есть получается, что мы существуем на самом деле, да, на двух уровнях. Вот есть ядро, где все вот такое слитное, неразделимое, да, но требования социальной практики заставляют нас, все-таки некий механизм вполне адекватного получается, да, то есть он как бы сначала полностью отвергает возможность разделения, там, выявления отдельных элементов, но потом он говорит, нет, наша социальная практика заставляет нас вот научиться такому механизму себя атомизировать, да, и тогда мы через язык вот как бы осуществляем, и мы, более того, каждый из нас создает модель себя, действительно, мы же постоянно общаемся, да, общение слова, слова это в пространстве, да, это же физика, вот я говорю, слово одно, другое, все, я разделил хотя бы на уровне слов-то, да. Поэтому получается, что в нас есть механизм такого естественного вот, трансляции этой целостности на, как бы, ну вот буквально, это, кстати, очень такая выразительная цитата, кстати, он гениально, кстати, он объясняет, ему же Нобелевскую премию за язык дали, да, по литературе, он же литературных произведений не писал, а в обосновании написали, что такой великолепный французский язык, что это почти литература, хотя это философия, да, то есть вот действительно, он очень красивым языком и очень наглядно все это объяснял, поэтому вот некоторые его цитаты приятно читать, они такие ясные очень, хотя сложные вещи, да. Вот он как пишет, сейчас найду. Да, вот, рассматривая сами по себе, глубинные состояния сознания не имеют ничего общего с количеством. Они являются чистым качеством. Но чем полнее осуществляются условия социальной жизни, ну, вот это общение, тем сильнее становится поток, выносящий изнутри наружу наши переживания, которые тем самым мало-помалу превращаются в вещи. Они отделяются не только друг от друга, но и от нас самих. Мы воспринимаем тогда их исключительно в однородной среде, ну вот в пространстве, где отливаем их в застывшие образы и сквозь призму слова, придающего им привычную окраску. Да? Так образуется второе «я», покрывающее первое «я», существование которого слагается из раздельных моментов, а состояния отрываются друг от друга и без труда выражаются в словах. То есть получается, что каждый из нас существует на двух уровнях. Есть глубинное «я», вот это целостное, слитное, и поверхностное «я», где все разделено. Вот психология классическая, она на самом деле, она права, то есть он начинает с критики, но вообще она права по отношению вот к этому второму «я», которое мы действительно сами формируем, да, через социальное общение. Да. И вот здесь как раз у него возникает чрезвычайно интересная проблема свободы воли. Да. Я теперь, вот теперь можно пояснить, в чем она состоит. А дело в том, что когда человек действует, он может действовать под влиянием разных импульсов. Да. Может быть импульс, идущий из глубины вот этого целостного «я», тогда его невозможно ни объяснить, ни такая вот, знаете, порыв, эмоция, да, ну, не эмоция, а вот тут слово какое, ну, такое, понимаете, ни одно слово не работает, потому что они все, аффект тоже это, а есть действия, которые из социального образа собственного «я». Да? Ну вот тут на примере проще, чем я не бергсоновский пример, я сам придумал студентам. Вот это я студентам часто рассказываю. Это интересная такая вещь. Поэтому такой пример придумал, который очень, по-моему, нагляден. Вот представим себе, город горит, квартира, да? Человек идет, молодой, вдруг бросается, из огня вытаскивает маленьких детей, его славят, герой, да, моральный поступок он совершил, да. Вам, возможно, два объяснения. У Бергсона похожие вещи, но там более сложно он объясняет, да. Вот он идет, он такой пофигист, никому ему ничего не надо, да, ну и видит, ну и пускай там это их проблема, и вдруг из глубины души что-то поднялось, он сам не понимая, что... Берет, хватает, вытаскивает. Это вот первый случай, да, вот из этого глубинного «я», то, что он в себе даже не знал, да, вот поднялось, заставило броситься, вытащить. Второй пример. Идет такой ханжа, такой этот самый, пиетист такой, вот такой, немцы такие, да, моральные, в церковь ходит, знает, что добрые дела, но же идет, горит, черт возьми, горит, я же моральный, я должен, боюсь, не хочу, но я должен, я моральный, бежит, вытаскивает. Что в нем действовало? В нем действовало собственное представление о собственном моральности, которое вот давно зафиксировано. А в глубине души плевать ему на все. Да? Но он подавил эту вот глубинную интенцию, да? И исходит из этого поверхностного «я», где он знает, что он моральный, должен совершать моральный поступок. Да? Так вот, мы называем этот поступок моральным. Кант связал мораль со свободой. Моральный поступок всегда свободен. Бергсон радикально возражает. И, кстати, это одна из совершенно гениальных вещей, которая в литературе 20 века, ну просто вот, да, это что Кант, ну, абсолютно не прав. И моральность, не моральность, она может часто быть абсолютно не связанной со свободой, да. Вот в первом случае это свобода. Потому что, и вот здесь, кстати, он вводит понятие свободы очень оригинальное, да. Вот что такое свобода в его понимании? Это любой импульс, идущий из этого глубинного «я». Он по определению свободен. Он, это свобода в сути. Да. А если это под влиянием коллективного и бессознательного, тогда как? Ну так это вот и есть. И вот он знает, что он моральный человек. Да? Вот в том-то и дело, что это просто гипотеза, что вот тот первый человек, да, у которого это все из глубины, да, появились. А, то есть вы хотите сказать, так они важны. Так а коллективное? Так оно и есть коллективное, да, я же говорил, это пока мы говорим как об индивидуальном. Реально оно коллективно, но просто в коллективном сознании тоже два уровня можно же выделить, да, тоже, да. Конечно. Просто тут проще говорить на одном уровне, но реально, да, вы правы, это скорее, даже скорее коллективное все это, да, мы же, он же как моральный не для себя, а вот как бы он приходит, я моральный человек, это для всех преподнесено, и все, и давление среды обычно от нас требует этого, да. Поэтому вот он, то есть получается, что во втором случае он был детерминирован абсолютно вот этим атомом социальным, который в этом поверхностном слое его «я» был зафиксирован. Он, я знаю, что я моральный, я обязан, и эта обязанность его и двигает. Она, то есть в одном случае он свободен, в другом детерминирован, а поступок моральный в обоих случаях. Да? То есть как бы вот, помимо прочего, Бергсон доказывает, что никакой связи моральности со свободой нету. Да? Более того, он даже еще более наглядный пример приводит, это уже его, даже тут у меня где-то цитата была, сейчас. Да, вот он как пишет. Ну да, еще раз тогда, просто я тут логику тогда его цитат не воспроизведу, они немножко разные, тут я и все тогда прочитаю, они все очень такие выразительные, да, что вот существует двоя, и вне, повторю, что вот этот импульс внутреннего «я», он считает по определению свободным, то есть дальше определять нечего, да, просто принимаем, да, ничего другого свободы и нельзя назвать. А все, что определяется вот этим, это же не исходит из «я», это в каком-то смысле «я» навязано, хотя «я» принимает, мы принимаем эту модель себя, но это то, что навязано нам, и по сути, поскольку это существует уже в социальном пространстве, не в реальном физическом, а в социальном пространстве, зафиксировано в языке, оно на нас как бы действует, я из него исхожу вынужден, и по сути здесь уже некая детерминация и закономерность, да, и получается, что этот поступок не свободен, но это не означает, что это плохо. Парадокс в том, что мы сами, вот Бергсон говорит, часто себя переводим в такое состояние, потому что так проще в социальном смысле действовать. Да? И он даже приводит пример, но вот тут был у меня где-то... Ну, давайте я прочитаю несколько цитат. Сейчас не вижу, может быть, там есть этот пример. Да? Вот он как пишет. «Наше «я» непогрешимое в своих непосредственных утверждениях чувствует и объявляет себя свободным. Но как только оно пытается объяснить себе свою свободу, оно видит себя как бы преломленным сквозь призму пространства. Отсюда исходит механический символизм, одинаково непригодный как для доказательства тезиса о свободе воли, так и для его объяснения и опровержения. Да? То есть мы всегда, то есть мы не можем, то есть он и рационалист, вот тут еще проясняется, да? То есть как бы мы ощущаем свою свободу, но при любой попытке ее, он объясняет, почему в философии этот спор о свободе воли вечно идет и вечно будет идти. Ну, потому что мы ее не способны объяснить, мы ее можем только интуитивно чувствовать изнутри. Как только мы ее пытаемся объяснить, мы себя видим вот в виде этого второго «я», которое детерминировано. То есть, понимаете, любой философ, говорящий, уверенно говорящий, да, я знаю, что я свободен, как только он пытается другому доказать, он будет вынужден прийти, что я детерминирован, потому что вот это «я» глубинное не описать. Оно, а как только он... И мы не замечаем, если философ не замечает эту разницу, в отличие от Бергсона, тогда вот он попадает в эту ловушку, да, он хочет объяснить себя, но объяснить он может только детерминацию собственную, да, потому что он тут же имеет в виду второе «я», а не глубинное, да. Ну и дальше он рассуждает так. И так подводит, говорит Бергсон, существует два различных «я», одно из которых является как бы внешней проекцией другого, его пространственным и, скажем так, социальным представлением. Мы достигаем первого из них в углубленном размышлении, представляющем нам внутреннее состояние как живые, непрерывно возникающие существа, как взаимопроникающие состояния, не поддающиеся никакому измерению, последовательность которых в длительности не имеет ничего общего с рядоположностью в однородном пространстве. Но моменты, когда мы вновь постигаем сами себя, ну вот в этом состоянии, очень редки, и поэтому мы редко бываем свободными. Да? Большей частью мы существуем как бы вне самих себя. Мы замечаем только обесцвеченный призрак нашего «я», лишь тень его, которая чистая длительность отбрасывает в однородное пространство. Наше существование развертывается скорее в пространстве, чем во времени. Мы живем больше для внешнего мира, нежели для себя. Больше говорим, чем мыслим, больше подвергаемся действиям, чем действуем сами. Действовать свободно – значит снова овладевать самим собой, снова помещать себя в чистую длительность. Да? Ну и дальше, он говорит, ну еще тут уже отсюда видно. То есть получается, что большая часть наших действий, даже если мы чувствуем, что они свободны, они не свободны. Как раз свободные такие действия иррациональные скорее. Но получается, что они опасны даже. Вот я уже вывод делаю, он не делает этот вывод, да? Но вот это именно такая спонтанность, нарушающая социальный облик нашего «я». Ну вот здесь Бергсон выступает как иррационалист. И, кстати, вот я делаю вывод, что, например, большинство русских его интерпретаторов, по сути, поняли только первую книгу. Потому что, понимаете, он все это зачеркнул. Вот сейчас мы перейдем, он просто все, буквально он все это зачеркивает во второй книге. Ну, то есть не зачеркивает, а в более высоком приближении оказывается, что все это по-другому. Да? То есть здесь это такой радикальный рационализм. Да? То есть свобода иррациональна, вот это все плохо, язык плохо, социальность плохо, да, вот это хорошо, как бы, да, вот это вот пребывание в своем «я», там в этом в неопределенности. Да? Ну, и вот он пишет, что большая часть наших действий, она социально детерминирована, даже там где-то приводит пример. Вот как утром человек встает по будильнику, да, так проще отключить сознание и действовать как механизм. Да? То есть вот звонок будильника вызывает во мне рутинный процесс, я должен отключиться, свое «я» вот это выключить, да? Потому что если я его включу, я будильник пну ногой и скажу, а никуда я не пойду, я свободное существо, и меня уволят на работу. Нет, надо подчиниться будильнику и сделать то, что я делаю каждый день, там, понимаете, да? Но это, то есть, нам проще быть автоматами, это прямо он говорит вот где-то, да? То есть, вот такая рефлекторная позиция, она даже полезна, да? И она возможна именно потому, что мы вот этот образ вот такого закосневшего, стандартного, детерминированного «я» сами создаем, ну, с помощью всех внешних наблюдателей, да, и участников нашего общения, да? Ну вот и он так, вот цитата. Большинство наших повседневных действий совершается именно так, что благодаря кристаллизации в нашей памяти определенных ощущений, чувств, идей, мы отвечаем на внешние впечатления движениями, которые, будучи сознательными и даже разумными, во многом напоминают рефлекторные акты. Да, ну как животные вот инстинктивно действуют, мы также, и нам так проще действовать. Да? Ну и вот здесь... Здесь я еще один пример его такой очень доглядный приведу. Вот он там описывает так и так. Вот когда человек приезжает первый раз в незнакомый город, он идет по улицам, он удивляется. Во-первых, ему кажется, что этот город загадочный, улицы ведут непонятно куда, каждое впечатление потрясающее, да, он их запоминает, да. Прожив несколько лет, он по этим же улицам ходит и даже не замечает того, что он видит, да, что произошло. А произошло вот эта замена, то есть когда впечатление РПО, тогда оно резонирует вот с этим глубинным «я». Да? Мы все это знаем. Да? Через несколько лет ты даже удивляешься. Вот я помню, вот смотрел на этот дом, что-то я такое видел, прямо такое откровение было. А сейчас что-то такого особенного. Да? Ну вот он об этом и говорит, что как бы, вот, поскольку все в пространстве происходит, в общении, да, я в 10 раз рассказал, и для меня все стерлось. Это глубинное «я» подавлено, и я каждый раз теперь ориентируюсь вот на это поверхностное «я», которое отвечает просто автоматическими реакциями. Более того, человек может задуматься, идти по этому городу и потом вспомнить. Так я шел по городу, шел, видел, ничего не видел, не помню. Да? Вот это очень важно. Кстати, вот этот пример запомните. Да? То есть мы можем в реальности... Я смотрю на дома, но я их не вижу. Да? Как я иду? То есть я каким-то образом вижу, но не так, как я вижу в первый раз, когда резонировало мое. Вот запомните этот пример, он поможет понять одну самую сложную идею дальше, вот в материи памяти. Да? Он там различает восприятие, не формирующий образ. Есть восприятие в нас, которое не выражается в образе. Это совершенно непонятная вещь, но без нее вот, не, вот концепт материи памяти, сознания не понять, да, в одном месте. Там, да? Потому что образ и... То есть восприятие и образ – это разное. Да? То есть можно воспринять вещь в свой опыт, но не сформировать ее в виде осмысленного образа. Вот, очень важно. Здесь обратный процесс. Сначала я увидел, а потом я выключил вот эту высшую способность осмысления, иду по городу, да, но дома не вижу, да, то есть я ориентируюсь, да, там, столбы обхожу, но я их вот осмысленно, может быть, даже и не вижу, да, если сильно задумался, да, и отключил вот это высший уровень сознания осмыслополагания, да. Ну и, наверное, все по отношению к первой книге. Таким образом, вот подведем итоги. Вот концепция человека и мира в первой книге Бергсона. Да? По сути, у него все бытие распалось на две части. Да? Вот есть физическая реальность, в которой только пространство, времени нету. Да? Только такая странная смена, только состояние, которое времени нельзя назвать, но это требует объяснения. Пока не имеет объяснения, почему это происходит. Да? И вторая половина – это мы, наша внутренняя жизнь, где вот эта длительность связанная, да? Где вот эта слитность всех состояний психических. Но эти психические состояния, они не совпадают. Это реакция на физику. Да? То есть мы взаимодействуем с физической реальностью, но как-то реагируем на нее. И вот то, что получается в качестве реакции, психические акты, вот они организуют нашу душевную жизнь, которая вот во времени, в памяти расположена. Да? И тогда все-таки возникает вопрос. Да? Во-первых, что это такое за смена мира? Почему происходит эта смена в мире? Да? Вот это движение. Да? Времени нет, но он же не статичен. Да? Что-то в нем происходит. Надо все-таки объяснение дать какое-то. Да? И во-вторых, все-таки как мы взаимосвязаны. Да? То есть такая концепция явно неверна. Ну, в том смысле, что что-то в ней не хватает. Потому что нужно объяснить связь, как мы связаны. Мир действует на нас. Да? Вот это действие объяснить. Да? То есть как эта длительность у нас связана с физической реальностью. Да? Ну и вот он эту проблему он ставит во втором своем труде, который называется «Материя и память». Да, ну вот это и есть, тут название понятно теперь. Материя – это мир, память – это длительность, вот это связанное. Да, вот проблема, как объяснить их связь. Да? И он сам в самом начале и говорит, что на самом деле в этой книге я пытаюсь решить одну из самых фундаментальных проблем всей философии – соотношение материи и духа. Да? Но вот парадокс в том, что он это делает на основании рассмотрения отдельного человеческого сознания. Вот эта специфика уже не классической философии, я всегда это подчеркиваю, да, это у Шопенгауэра же проявилось, да, что если там, например, для Декарта это немыслимо, да, решать общую проблему, сводя ее к конкретной личности. Здесь вот то, что мы на отдельной личности посмотрим, оно, как ни странно, причем не как пример, вот это надо понять, не как пример, который потом надо обобщить. Нет, рассматривая на уровне отдельной личности, я и получу ответ в целом. В какой-то момент вдруг выяснится, что это есть. То есть это не частная форма вопроса, а это и есть та же самая. Отношение духа и материи как такового и духа и материи в отдельной личности. Это и есть один и тот же вопрос. Да, вот как бы такой вот, такая идея конкретности. Да? Дух и материя. Голограммы. Ну да, да, да, вы правы, да. Но да, если даже вы супер правы, потому что вот здесь вы подтолкнули к тому, что я чуть было не забыл сказать и пойти дальше, а сказать надо, да. И вот здесь еще один важный момент, да. Ведь я напомню, что это все традиция вот этого мистического пантеизма. А эта традиция одновременно и традиция всеединства. Да? То есть, как бы, вот это есть некий абсолют, да, который как бы в каждой вещи является основанием, как-то ее обосновывает, но по-разному, да. И то, что мы называем миром, это некое внутреннее состояние абсолюта, как я, например, Николая Кузанского в прошлый раз подробно объяснял, да, что вот как бы абсолют, он как всеединство, он в какой-то своей сфере, это единство вдруг ослабляет как бы, и получается множественность мира. Но это множество существует объемлемое в каком-то смысле как бы этим абсолютом, да, но вот Шеллинг, да, вот эта идея о том, что пантеизм – это имманентность всех вещей абсолют. То есть каждая вещь имманентна абсолюту, она в абсолют, ее абсолют держит. Да? Но все вещи в совокупности вовсе не составляют абсолют. Поэтому вот это традиционное определение пантеизма как тождество, оно неверно. Да? Это чушь. Да? Ни один философ здравый так не рассматривал. Да? Вещи имманентные абсолюту, но абсолют трансцендентен по отношению к вещам их совокупности. Вот правильное определение пантеизма по Шеллингу. Да? Идея всеединства и абсолюта как всеединство, она-то как раз предполагает вот ровно то, что вы сказали, ну, например, голограммы, да, когда любая маленькая часть не просто отражает, даже в голограмме там отражает, а тут она тождественна целому. Ну и тогда получается, что ее можно рассматривать вместо целого, да, то есть тогда эта логика вот тут и работает, да, что мы, но единственное, что когда мы рассматриваем уже мир, то в мире это всеединство, оно как бы распалось, и там уже это не работает, но распасться совсем оно не может, поэтому получается, что оно там работает, но немножко как бы с дефектом, да, вот тут такой интересный мотив, да, это вот в русской философии Корсавин сделал центром своей философии, да, что чтобы объяснить наш мир, надо два принципа ввести, принцип части тождественно целому, и принцип неполноты реализации этого принципа, да, и тогда действительно гениально, совершенно гениально, то есть вот с одной стороны, что? Ну, неполнота это как раз, вот поэтому во всеединстве каждый человек бытийно с всем миром, а здесь только познание, понимаете, познание это не полное, не бытийное единство, когда я только познаю мир, а еще не слился с ним, да, вот все гениально совершенно, вот он познание особенно, да, что вот акт познания, это есть акт вот реализации этого неполного тождества с миром. Да? Я не бытийно с ним слился, а знаю его в его полноте. Да? Ну, например, как пример. Да? Ну и вот возвращаясь к этой проблеме, теперь уже, ну вот эта идея о тождестве целого части дальше еще будет использована, ее неполноты. Да? Значит, здесь что важно? А важно то, что как бы вот здесь, ну, давайте, тут можно по-разному поступить. Можно поступить, начав с главного по сути, но это главное по сути, оно не в начале, а можно с того, что в начале. Но все-таки, наверное, надо подчиниться логике Бергсона. Поэтому я начну с того, что он сам начинает, хотя вот это самое непонятное во всей его философии. Вот это, кстати, и студентам, я же иногда, здесь продвинутые студенты, которые читают книги. Вот самое страшное, что Бергсон сделал, да, это вот это вот начало материи памяти. Никто не может понять, зачем он с этого начинает, да. Но он с этого начинает, поэтому я начну, потому что это нужно будет дальше, да, но это дальше будет работать. А вот здесь, конечно, логичнее начать было бы с другого, да. Но он, по сути, что хочет сказать? Что его философия радикально преодолевает традиционное деление материализма и идеализма. Ну, как философу ему важно было этот тезис такой фундаментальный сформулировать, поэтому в каком смысле? А в том смысле, утверждает он, что ведь в чем специфика идеализма? Да? Идеализм утверждает, что мы видим, то и есть, но это есть только в нашем сознании. Да? А материализм утверждает, что нет, вот есть материя, как ни странно, материализм в этом, вот, как бы, при таком подходе сложнее оказывается. Да? Вот есть некая материя, в которой много чего есть, но мы этого многого не видим. Да? Это скрытые качества, мы видим только поверхность. Да? Материи должны к ней прибиваться, там, законы выявлять. Да? То есть как бы здесь радикальное разделение субъекта и объекта. В субъективном идеализме слияние, ну, он имеет идеализм в концентрированном виде субъективного идеализма. Да? Все, что я вижу, это есть как бы вот мое состояние, да, а материализм нет, там наоборот, материя, она полна таинственности, загадочности, я ее вижу только вот чуть-чуть, да, там какие-то качества, вот надо еще выяснять, что там не есть, это долгий процесс научного познания ее, да, а он говорит, а моя философия, она принимает мир таким, каким он есть, но именно таким, как он есть, а не такой, какой он во мне, да, то есть вот мир такой, какой мы его видим, вот задумайтесь, да. Вот мы говорим, вот стол есть, но мы же не видим его внутренности, да, то есть мы видим одну миллионную часть его, да. Нет, говорит Бергсон, вот все, что мы видим, все это только это и есть мир, да. Ну вот он долго это разъясняет, то есть он говорит, мир – это совокупность образов. Вот это вот такое странное понятие вводит. Образ – это есть, образ – это мой образ, да, с одной стороны, да. Но с другой стороны, то есть как бы, казалось бы, это субъективно. Но он говорит, нет, но поскольку, да, это образ моего сознания, но я утверждаю, что между образом и самой реальностью нет никакой разницы, поэтому мы уверенно можем говорить. То есть, как ни странно, вот только что я боролся с наивным сознанием, которое считает, что вот как я вижу, так и есть. Теперь он сам встает на эту позицию. Вот это немножко непонятно. Дальше я это объясню, но в начале материи памяти, просто если вы будете читать, да, вот имейте в виду, это никто не понимает, поэтому если вы... Вот надо это пройти, вот этот искус, который Бергсон нам предлагает, потому что это действительно какой-то искус такой странный, да, потому что он дальше объясняет все по-другому. Да, хотели что-то спросить. Я хотел сказать, что получается, что сны – это реальность. А? Сны – это реальность, исходя из этого. Но и сны – реальность, да, да. Но и, кстати, опять, здесь сказывается его позитивистская молодость, да, потому что это позитивизм, да. Вот мы видим то, что видим, ничего, никакого заднего плана нету, да, вот из этого надо исходить. Все остальное – конструкция нашего сознания, понимаете, да. То есть мы должны предположить, что в реальности ничего нету, да, все остальное – это мы примысливаем для того, чтобы вот это то, что есть, объяснить. Если да? Я во сне что-то украл, то я должен сесть. Ну, по этой логике. Поправочек. А можно да. Еще раз вот этот тезис? То есть он говорит, что мы... то есть мир – это то, что мы видим, но здесь какая-то вот... Наверняка он что-то добавляет. Ну вот буквально он как говорит, да? Отдельные элементы материального мира – это образы. И он их в кавычки еще все время ставит, ага. Да? Которые есть нечто большее, чем то, что идеалист называет представлением, но меньшее, чем то, что реалист называет вещью. Вид сущего, расположенный на полпути между вещью и представлением. Вот попробуйте понять, да? Мне кажется, вот это ошибка Бергсона. Нет, это можно, если вспомнить. Меньше, чем то, что реалист называет вещью, вид сущего, расположенный на полпути между вещью и представлением. Это для того, чтобы это понять, надо вспомнить железный амберский цикл и черную дорогу, которая вела от образа к хаосу. Вот как раз посерединочке это и есть. Ну, образно да, но с точки зрения философской непонятно. Ну, нет, точнее, понятно. Он пытается сказать, да, что за вот этим образом мира не надо мыслить вот эту загадочную глубину, которую обычно и ученый мыслит. Да, вот мы, то, что мы видим, этого мало, да, вот там есть глубина, законы, там какие-то атомы, молекулы, нету ничего такого. Вот все, что есть, вот оно здесь. Вот это надо и объяснить, да, то есть реально. То есть вот здесь опять, вот он здесь говорит реально, как будто другого нету. А так если потом окажется, что есть другое, но оно по-другому должно называться. Это не реально существующее, а духовное бытие, которое совсем по-другому существует. И более того, оно определяет вот это. Просто, понимаете, здесь он, как я понимаю, здесь он снова борется с научным сознанием современным, да, которое уже привыкло, что вот, да, ну, правда, нет, квантовая механика еще не возникла, это 97-й год, да, это просто тот самый наглядный пример, когда он говорит, ой, да нет, это там кванты, мы знаем, что все по-другому. Да, это вот, но это то, что самое, что вот я говорил, про противоречие между абстрактной картиной научной и жизненным миром. Да? Так вот он утверждает, ничего кроме жизненного мира вот этого, который передо мной, нету. Да? Ну, разве что какие-то вот... Правда, дальше все равно он не уходит от того, что дальше он какие-то связи предполагает между этими образами, которые мы не фиксируем. То есть он сам отказывается, понимаете, от этой идеи. Да? Сначала, что все имманентно, да, вот перед нами, да, причем это не внутри сознания, а это именно как картина перед нами, и больше ничего в ней нет, никакой глубины нету, которую там, там ученые хотят там, каких-то атомных молекул там, найти и все это объяснить через... вот, или по-другому, вот, на самом деле здесь еще адрес его критики – это Лок. Лок и сенсуализм. Да? Ведь что сенсуалисты утверждают? Что есть вот эти ощущения, а за ними – это вторичные качества. А есть первичные качества. Да? Пространство, форма, там, да? И вот атомы, которые взаимодействуют, в нас порождают эти вторичные качества. Цвета, там, цвет не является физическим качеством. Для физика цвет красный, синий. Ну, физика не оперирует красный и синий. Да? Красный электрон, синий электрон, красная идея, там, да, она перед формами, пространственным положением. Так вот, вот против этого Бергсон возражает, да, вот эта имманентность данной картины. Реально существует вот то, что существует. Ничего нету. Ну, я уже по кругу иду, да, но если пока непонятно, давайте двигаться дальше, да, может, дальше станет понятно. Это, кстати, в философии всегда какие-то фрагменты недостаточно понятны, да. Да, перерыв делал. Давайте все-таки вот один фрагмент я еще одну объясню, очень важный, и вы в перерыв будете над ним думать, да, потому что это вот, это, а, нет, вот еще одну цитату, да, вот, кстати, вот это может пояснить, да. «Я называю материей совокупность образов, а восприятием материи – те же самые образы в их отношении к возможному действию одного определенного образа моего тела». То есть вот ему важно еще, да, что вот есть совокупность этих образов материи, мы в нем помещены как один из образов. Вот тело мое – это образ, да? Так вот, наше восприятие, оно внутри этой системы образов определено просто тем, что какие-то образы я выделяю, потому что они к моему телу относятся, да, как-то определенным образом. Да? Поэтому все-таки есть различие между материальным миром как таковым и образом мира каждого человека. Все-таки мы по-разному мир видим. Да? Но все равно речь о том, что вот этот мир как таковой, он такой же, тут нет глубины все равно. Это вот просто часть, вот есть некая совокупность образов, да, и просто каждый из нас в этой совокупности какую-то часть выделяет по отношению к своему телу. Да? Дальше важно будет телесность. Да? Ну, или давайте здесь все-таки перерыв сделаем, да, уже полтора часа занимаемся. Да? Ладно. Потому что сейчас как раз будет. Вот сейчас будет центральная по существу, да, часть. Вот это непонятная часть, но повторюсь, с ней надо поработать, чтобы потом увидеть значение.